Утром заехали в первую комендатуру, взяли с собой командира ОМОНа из Астрахани и прочесали нашу четырехэтажку. Она стоит в зоне ответственности первой комендатуры. Оказывается, что это целый комплекс зданий, большого и очень хорошего когда-то ПТУ. Наша четырехэтажка — бывшая общага, вся загажена и завалена гильзами. Комната, в которую попал профессор, впечатляет. Провалились перекрытия сразу двух этажей. Улетели стены комнат влево и вправо. Лежат покореженная рама, сваренная из рельсов, и куски реактивного снаряда, похоже, от града. Вот что они там мастили, и вот что сдетонировало. А если бы успели ударить по нам? Ай да профессор! А вот место в зеленке, куда он стрелял на вспышке автоматчика, мы осмотреть не смогли. Там надо было пробираться по лужайке, примыкающей к нашему минному полю. А в Грозном, в отличие от остальных городов России, прогулки по траве часто вредны для здоровья. Морально убили прибывшие на помощь в комендатуру саперы. Прут, как танки по зеленке, плечами открывают двери. Одному говорю ласково: «Землячок, если ты хочешь на Пасху расстаться с яйцами или покрасить их в другой цвет, то предупреди меня, я буду ходить от тебя в сторонке». На что этот орел гордо ответил: «Не бойся! Если растяжка сработает, я хлопок услышу». Я от изумления до речи потерял. Этот, с позволения сказать, сапер, готовый смертник, если его будут пускать в работу. Правда, это рядовые бойцы. Офицер их работал отдельно, и о нем я представления не составил. Но прибегать к их услугам ни у меня, ни у моих ребят желания не осталось. Пушной на три головы, выше любого из этих спецов. Обойдемся своими силами. Кстати, порадовался за своих. Практически все двигались очень грамотно и осторожно. Правда, Пушной опять выпендрился. У стены стоял в наклонку ящик из-под гранат. Для любопытных или косоногих. Внутри ловушка с F1. Когда Пушной его проверял, все укрылись. Я думал, он ящик на кошку цепляет, чтобы сдернуть. А он залез пальцами в щель и вынул гранату. Сложный вопрос, дать за это по шее или похвалить. Не будет тренироваться, не будет сапером, будет рисковать, рано или поздно подорвется. За сутки страшные потери. Владивостокские собровцы вечером ехали на УАЗике недалеко от площади Минутка. БТР сопровождение отстал, и ребят забросали гранатами, расстреляли с двух сторон. Один убитый, двое раненых, один контужен. Ребята должны были уезжать послезавтра. У наших друзей, приморского ОМОНа, раненый, на блокпосту получил в ногу пулю из автомата. Пуля попала в магазин от пистолета, лежавшего в кармане, воспламенила патрон и ушла вглубь. Сверху рваная рана, внутри задета кость. Увезли в Моздок. Парень держался молодцом, даже сознание не потерял. В засаду попала колонна БТР и БМП. Сожгли 4 машины, убито 6 собровцев, по слухам, еще 16 солдат. Всего за сутки только по милиции 10 убитых и около 20 раненых. Таких потерь не было со времен бойни у Самашек. К праздникам, конечно, нам постараются подпортить настроение. Но непримиримые играют с огнем. Если человек потерял разум и жаждет крови, с ним надо поступать как с бешеным волком. Всем, кто сложил оружие, реально обеспечена возможность вернуться к мирной жизни. Даже группы парней со свежевыбритыми лицами и повадками обстрелянных бойцов свободно пропускаются через блоки и КПП. В январе-феврале ни один из них по Грозному и 100 метров бы не прошел, а сейчас разгуливают свободно. Неужели не доходит, что в этой войне нет ни абсолютно правых, ни абсолютно виноватых? Ее можно закончить только миром и терпимостью. Но тот, кто хочет крови, пусть ее получит. Кулинарная банда отбыла срок звонком. Народ неистощим на подначке и с нетерпением ждет новых героев. Но пока таковых не находится. Будем пока управляться обычными нарядами. Кое-кто все рвется в герой и сетует, что не попадаем в настоящие бои. Чебан в один из первых дней возмущался в своем кубрике, что я уклоняюсь от участия отряда в различных героических акциях на добровольной основе, Орал так, что я, проходя по коридору, услышал. Зла на него не держу. Он хороший офицер, смелый, надежный, но недальновидный. Было даже не обидно, досадно, что даже не все офицеры понимают, в какую поганку мы попали. Я одному рассказал сказку, которую мне поведала матушка перед моим отъездом из дома на учебу. Я тогда был равно поражен и гениальностью сказки, и тем, что впервые услышал из уст мамы, пусть не очень, но крепкое словцо. Жил-был мальчик, а вместо пупка у него был винтик. Вырос он и пошел по белу свету искать к винтику ключик. Весь мир обошел, и, наконец, у старого мастера за большие деньги купил заветный ключ. Дрожа от нетерпения, отвинтил он винтик-пупик. Тут-то у него задница и отвалилась, а изнутри написано: «Не ищи на свою жопу приключений». Мы честно делаем свое дело. Большая часть реально и не раз рисковала своей жизнью. Счет пока в нашу пользу. Поэтому я продолжаю жестко и уверенно держать свою линию. Дня через два уходит полк, и на нас с приморцами ляжет работа по охране и защите комендатуры. Значительную часть будут делать срочники из СВМЧ, но уже сложилась практика, что их посты и патрули усиливают старшими из нашего ОМОНа. Приехал новый состав комендатуры, новый комендант, майор ВВшник, молодой, но конкретный, жестко осадил пьяниц. Если так пойдет дальше, то дело у нас наладится. А то я уже начал тревожиться, что в такой обстановке пьяный бардак доведет до беды. Новый собор из Смоленска, все из одного подразделения, вроде бы неплохие ребята, во всяком случае, без спецовских закидонов. Нет-нет, да и заговариваем о доме, за шутками прячем свою тоску. Правда, слово это не очень подходящее, с сопливым оттенком. Ребята предлагают перед отъездом домой дать телеграмму магаданским браткам: «Возвращаемся, готовьтесь». Смеемся по поводу возникающей в Чечне привычки решать все вопросы быстро и радикально. Полковник с профессором поработают один вечер, и преступность в Магадане резко сократится. Сегодня усилили снайперские посты, поставили две пары и готовим специализированную группу с подствольниками. 24 апреля. Ночь была веселой. Только прилег. Информация. Наблюдаю цель с нашей позиции на крыше гаража. Один раз хлопнул снайпер. Даю команду. При наблюдении ясновидимой цели работать на поражение. Ждал, ждал. Тишина стала невыносимой. Оделся и пошел на пост. Перед самым выходом услышал автоматную очередь, затем другую. На посту был пионер. Он дал команду отработать по окнам трассерами. При точном попадании комнаты высвечиваются изнутри. Один раз врезали из гранатомета. Поднялся на пост. С шайтан-трубой работал полковник. Как здесь раскрываются люди. Очень интересный получается дуэт. Точный, холодноватый профессор, умница и аккуратист. Полковник с виду мужиковатый. Ничего из себя раньше особенного не представлял, а здесь преобразился. Выдержанный, рассудительный и в то же время очень энергичный, с хорошей реакцией и непоказным, а рабочим мужеством. Работать с этой парочкой — одно удовольствие. В ночь им придали расчет АГС с двумя молодыми бамовцами. Началась работа. Жаль, что в кромешной темноте не заснять ничего на нашу видеокамеру. Краткие, энергичные фразы. «Третий этаж, третье окно справа, огонь! Сзади чисто!» Это чтобы под струю РПГ никто не подлез. Удар, взрыв, фиксирую попадание. Фонарик-обманка засуетился, стал быстро перемещаться, но на опережение влетела граната. Точно о результатах ничего сказать нельзя, но суета в здании прекратилась. Ухожу спать. Не прошло часа, спокойный доклад полковника. Тут огородники ходят, наблюдаю справа от пятиэтажки. Понятно, гости в зеленке. Будет очередная попытка обстрелять посты. Надо опасаться подствольников. Решил спрофилактировать. Бужу носорога. Поднимай подствольников. Понимает с полуслова. Дневальный передает команду оленю. Через 3-4 минуты 8 человек в полном снаряжении быстро идут к посту. Тьма кромешная. Цепляюсь за что-то ногой, шлепаюсь на землю. Громко в тишине лязгает автомат. Почти как в анекдоте. Что там громыхает? Да автомат упал. А что-то громко. Да он на командира ОМОНа надет. Разбирает смех. Поднимаемся наверх, и веселье как рукой снимает. Начинается работа. Заряжай, прицел 300. Не видать низги. Какие уж тут ориентиры. Полковник молодец, сообразил. Зеленка, угол пятиэтажки, ладонь правее. Молодец. Черный силуэт здания все-таки выделяется. Залпом, огонь! Первый залп не дружен. Старый стреляет вообще в сторону. Ты куда лопишь? А в меня оттуда стреляли. Мститель, ядрёна шиш. Загибаю по матушке. Народ приходит в восторг. Это большая редкость. Второй и третий залп, как в кино. Но тут важна не красивость. Бьем прыгающими вогами, и разрывы сразу накрывают солидную площадь. На утро соседи с серьезным видом утверждают, что работала ГС и что разрывы были и на территории комендатуры. Такова была скорость серийных разрывов и их звук в ночной тишине. Отработав, сразу сматываемся. Все уходим вниз. Достали или не достали противника. Всегда есть возможность ответного удара. Оппозиция засвечена, дальше некуда. Уходим в расположение. До утра тишина. 8 часов подскочил, чуть не проспал в ГУОШ. Дневальный тулуп подвел. На совещании довели требование активнее налаживать контакты с местной милицией. Много инцидентов, есть безобразие и с той, и с другой стороны. Вернулся к 11 часам. Только подошел к своим, сообщают. На рынке какой-то конфликт, наших окружила толпа. Поднял взводы по тревоге, но дали отбой. Патруль вернулся, рассказывают. Задержали двоих, один без документов, другой с какой-то липовой справкой. Только посадили в машину, как окружила толпа женщин-чеченок. Облепили машину, орут, хватают бойцов за руки, залезли в кузов и стали вытаскивать задержанных. Резерв не успевал на помощь, а ситуация критическая. Не будешь же стрелять в женщин или лупить их автоматом. Мужики их в готовности, в сторонке. Как много реверансов делают наши журналисты этому гордому народу. Но как эта тактика живого щита из женщин укладывается в понятие гордости? В общем, ребята отпустили этих двоих и вернулись на базу. И правильно сделали. В этой обстановке, когда нас травят и СМИ, и политиканы, лучше не догнуть, чем перегнуть. Вообще, давление усиливается, и в воздухе крепко попахивает грозой. Многие поговаривают о массовых акциях 9 мая. Вполне возможно. Командир СВМЧ задает вопрос. «Сколько тебе нужно машин, если будем драпать?» Я чуть не сел мимо стула. «А с чего это драпать-то? У нас сил хватит отбиться от любой банды. Ну, мало ли что!» При таком настрое этот соратник может подвести в серьезный момент. Поговорили с командиром приморцев. Он тоже опасается массированной акции. Войска уходят. Мы остаемся только со стрелковым вооружением. В явном меньшинстве по отношению к населению. Ежедневно прибавляющемуся тысячами. Приморцев можно понять. Потери друзей действуют на психику. Но настрой у них, кстати, очень серьезный. Нам деваться некуда. Драться будем на беспощадку. Договорились о более интенсивной подготовке. Завтра съездим к морской пехоте, попросим мух, шмелей и прочей полезной живности. Новая комендатура тоже взялась всерьез. Завтра с утра будем уточнять систему обороны. После 15 опять поехали в ГОШ. Зам коменданта ВФТ уезжает. Замены пока нет, и он оставляет меня за себя. Прождали руководство до 18 часов. Только около 18:30 поехали домой. Ехали в разукрашенном милицейском УАЗике. Я с утра говорил ВФ, что это плохая машина для Грозного. Раз УАЗик, значит начальство. Любой сознательный дух просто обязан в него стрельнуть. Весь вечер не оставляло внутреннее напряжение. Когда ехали обратно, водитель-солдатик плелся за колонной со скоростью километров 40 в час. Стали проезжать бывший 19-й блокпост, где раньше стояли приморцы. У этого поста нехорошая репутация. Я говорю водителю: «Ну-ка, парень, давай пошустрей». Тот газанул, выскочил слева от колонны, и тут же сзади взрыв. Подствольник. Ударили из частного сектора средь бела дня. Думаю, не ошибся ли? Повернулся назад. Сзади сидел Пушной. Смотрю, улыбается, глаза блестят. ВФ спрашивает: «Что это?» «Граната из подствольника. А где стреляли?» Володя смеется: «А это в нас стреляли!» «Если бы мы не рванули в этот момент, то как раз бы получили». Сразу стало легче. Вот оно, то, что должно было случиться. 25 апреля нам всем надо будет отмечать ежегодно. Перед обедом приехали Кокс и Бугор, привезли билеты из Ростова домой на 16 мая. Молодцы! У народа настроение поднялось. Очень хвалят Шулубина. Не хватало 12 миллионов на билеты, так как цены поднялись. Но АР раскрутился за сутки, и наши получили взаймы в Ростовском УВД 13 лимонов с запасом. Тут кое-кто поговаривал, что неизвестно, как УВД будет к нам относиться. Мол, выпихнули в Грозный, а когда отработаем, никому нужны не будем. Сейчас эти ворчуны прикусили языки. Очень греет то, что нас дома ждут и вспоминают теплыми словами. Кокс смеется. В Магадане в какой-то из газет интервью за его подписью. Спрашивает меня: «Твоя работа?» «А когда бы я интервью раздавал, если у телефона вечно очередь и стараешься в 2-3 минуты уложить всю деловую информацию? Наверное, собрали все, что мы передавали домой, и опубликовали». Получили информацию о результатах своей работы. Местные пацаны спрашивают: «Это не ваши сегодня ночью стреляли?» «Да не знаем, а что? А тут, в соседнем квартале, один парень сильно заболел». Интересная инфекция, когда стреляешь по зеленке, а в квартале отсюда парень заболевает. Четко вычислил полковник, где в кустах душман сидел. Пацаны потом сказали: «Дядя сильно заболел». Опа-опа, зеленая граната! Из ушей бинты торчат, а из жопы вата. Постоянно разговариваем с местными. Люди оценили, что мы никогда не бьем по жилому сектору и вообще зря не стреляем. Начальник местного райотдела милиции спрашивает: «Почему у тебя такие спокойные, к людям хорошо относятся?» «Да потому что нас в нашей области еще отец народов перемешал, так что у нас национального вопроса нет, и нам без разницы, какой ты национальности. Мирный – значит мирный, бандит – значит бандит. Важно, что парни не просто выполняют, но и душой приняли мой строжайший запрет измываться над задержанными, бить беспомощного паскудства. Правда, ребята говорят, что если попадется кто из славян-наемников, то ты, командир, извини, конечно,